Лина отошла от банкомата, с гордостью осознавая, что впервые в жизни обналичила деньги и выполнила все без ошибок. Она догадывалась, что эту операцию могли засечь люди Ордена, но понимала, что захватить ее они не успеют. Город большой, пока подоспеет тревожная группа, она будет уже далеко. Да и день будний, в этом потоке их машины быстро не проедут, а вертолета тут не сесть. Забравшись в машину, Лина весело произнесла: «Получилось! Павел, быстрее! Нам нельзя здесь задерживаться!» «А я была уверена, что карточка блокирована», — хмуро произнесла Нина. «Ты просто пессимистка!» — рассмеялась Лина. «А разве не знаешь, какая неразбериха у нас в Ордене? Впрочем, откуда тебе знать? Я сталкивалась на выпускной практике. Бывают вообще вопиющие истории, так что про карточки попросту забыли». «Много сняла», — поинтересовалась Юля. «Сколько лимит позволял? Со всех трех выгребла максимум. Должно хватить на все». «Зачем вообще было рисковать?» – буркнул Павел. «Игорь Владимирович дал бы тебе столько денег, сколько потребуется. Зачем? Как видите, я и без него могу их добыть. Куда вы нас везете?» «Сейчас встретишься кое с кем». «Нам некогда». «Ничего, для этой встречи можно выделить несколько минут». «Павел, я не люблю загадки». Возмутилась девушка. «Да какие загадки? Как раз с отцом и встретишься. Здесь, рядом, офис наш один». Павел не обманул. Это действительно оказалось рядом. Город он знал превосходно и, пользуясь не слишком популярными дорогами, а то и вовсе спрямляя путь через дворы, миновал самые оживленные трассы. Через 10 минут повернул к нужному зданию. Однако, подъехав к стоянке, промчался мимо, уйдя в скопище пятиэтажек хрущевской постройки. Понимая, что дело нечисто, Алина настороженно произнесла: «В чем дело?» Павел ответить не успел. Запиликал телефон. Поднеся его к уху, он выслушал собеседника. Ничего не сказал, выключил трубку. Кивнув, будто с чем-то соглашаясь, он спокойно произнес: «Ждут нас там. Причем только что подъехали. Я машины чужие засек». «Кто ждет?» – не поняла Лина. «Спецура какая-то. Вас ищут. Без вариантов». «Орден? Откуда я знаю? По телефону сказали, чтобы я линял как можно дальше». «Но как они могли нас найти?» – изумилась девушка. «Очень просто. Это их работа – искать. Где-то засветились или еще что. Игорь Владимирович пару месяцев назад бучу поднимал, когда тебя разыскивал. Могло сейчас аукнуться. До этого никто не знал, что ты его дочь. Если взялись серьезно, то...» Павел ловко вскрыл телефон, вынул аккумулятор. «Так, по трубе уже не засекут, но машину вычислить недолго». «Ладно, нам надо уходить», – заявила Лина. «Остановитесь, пожалуйста». «Потерпи, дело еще осталось». «Какое дело?» «Раз шеф с тобой встретиться не смог, то мне самому решать. Он хотел сперва поговорить, может, ты откажешься, но раз так, надо делать». «Да что делать?» – возмущенно поинтересовалась Лина. «Прекратите говорить загадками!» «Ты оружие просила?» «Просила. А вот за ним и съездим. Плохо, что с документами ничего не успели. Но соваться туда нельзя, сгорим как свечки». Нервно хохотнув, Павел весело произнес: «А вы ничего, девочки, с вами не соскучишься. Плохо только, что переться далековато. Если эта тачка засвечена, то номера могут скинуть ментам. Как по-твоему, принцесса, ради вас могут всех на уши поставить?» «Могут», – уверенно ответила Лина.